Глава сороковая. Все под контролем? Сбор и проверка всех, кто хоть немного общался с Милым, продлилась до самого полудня. Собирали всех в заброшенном здании на окраине города. Харена, Данетти, Трибана и Варлая проверили одними из первых, после чего Данетти уехал в город с намерением привести дочь и жену, чтобы Шедай посмотрел и их. Так, на всякий случай. Сейчас прелестная малышка с голубыми глазищами и рыжими локонами играла вместе с Варлаем в куклы. Аранхаш сидел в кресле напротив растопленного камина. Они заняли единственную комнату, которую еще можно было отопить. В соседнем кресле с вязанием сидела жена Данетия, госпожа Илария. Очень красивая рыжеволосая женщина с шикарной фигурой и бесподобными манерами. Варлай, ранее никогда с ней не встречавшийся, был так потрясен, увидев ее, что до сих пор не мог внятно говорить, если она обращалась к нему. «Она тебя очень любит», — доверительно сообщила Варлаю Лалуша, показывая ему куклу. «Правда?» Девочку парень видел раньше, но теперь, глядя на нее, он думал не о том, как повезло малышке родиться с таким милым личиком, а о том, как повезло господину Трибану. Похоже, он совершил что-то невероятно героическое, раз такая женщина согласилась стать его женой. И не просто стать женой, а любить. Не удержавшись, он опять посмотрел на госпожу Иларию, рыжие локоны которой горели огнем в свете, отбрасываемом пламенем. «Да», — решительно заявила девочка, — «и я тоже. Правда, папа говорит, что ты бестолковый, а папа у меня умный». Варлай недовольно нахмурился. В этот момент в комнату как раз зашли Данетти и посеревший от усталости Шедай. Лекарь со стоном опустился на колени перед камином и уткнулся лбом в пол. «Боги, я выжат, как тряпка», — простонал он. «Может, вы хотите подкрепиться?» — госпожа Илария отложила вязание. «Мы взяли с собой хлеб и мясо?» — Шедай повернул голову и блаженно улыбнулся. «Уже звук вашего голоса способен придать сил. От угощения не откажусь». Варлей мстительно посмотрел на Данетия, ожидая, как тот отреагирует на такое приятственное отношение лекаря к его супруге. За бестолкового он все же обиделся. Но Данетти, казалось, даже не обратил на это внимания. Подхватив бросившуюся к нему дочь на руки, Трибан направился к жене. Та ласково поцеловала уставшего мужа в губы и занялась снедью. Дождавшись, когда Шедай и Данетти вооружатся огромными кусками хлеба с не менее впечатляющими ломтями копченого мяса, Аранхаш все же уточнил результаты проверки. «Все хорошо?» «Почти», — поморщился Шедай. «Охрана и оборотень, отвечавшие за приготовление еды, заражены. Они же это время жили с Милым в одном доме. Но заразились не сразу. Время на лечение есть. Хорошо еще, что они все это время были с ним и больше ни с кем не общались. Я распорядился, чтобы тот дом пока не сжигали, и отправил их туда. Будем разбираться с этой гадостью». «Ты сам не подхватишь ее?» — едва заметно обеспокоился Ранхаш. «Одним богам известно», — легкомысленно заявил Шедай, впиваясь зубами в мясо. Заметив, как помрачнел господин, он добавил. «Ну, я повторяюсь». «Насколько все опасно?» — обеспокоенно спросила госпожа Илария, заботливо протягивая мужу еще хлеба с мясом. «Мы успели это задавить, так что, думаю, все будет хорошо», — поспешил заверить ее Шедай. «Хотя гадость эта на диво опасная. Первый раз я с ней столкнулся в молодости, когда искал приключений на море. Подобрали в воде двух мужчин с потерпевшего крушение корабля. Они чего-то там не поладили с населением одного из островов и были вынуждены выйти в море в бурю. Корабль их оскало и разнесло. А через 3 недели они вдруг умерли по непонятной причине. А затем и наши начали дохнуть», — Шедай помрачнел. «Пока разобрались, что это за бедствие, 3/4 экипажа рыбам пришлось скормить». В комнате повисло гнетущее молчание. Лалуша расстроенно всхлипнула и, вжавшись личиком в плечо отца, расплакалась. «Ну, малышка, ты чего?» — ласково улыбнулся Шедай. «Я уже уничтожил всех монстров. Бояться нечего». Та лишь всхлипнула еще громче. «Она не боится», — с легкой улыбкой пояснила госпожа Илария, поглаживая дочь по спинке. «Жалеет». «Но ситуация откровенно неприятная», — Данетти поморщился. Выходит, что где-то есть кто-то, кто может этой заразой выкосить весь город. Нам остается только не терять бдительность и надеяться, что отрава была у него в единичном экземпляре». Шедай протянул руку, принимая от госпожи Иларии еще один кусок угощения. «Я после того случая год потратил на то, чтобы разобраться с этим ядом. И скажу вам, что перевозить его очень сложно. Эти крохотные существа без живой плоти...» Трибан прикрыл уши дочери ладонью. Одной руки хватило, чтобы закрыть всю ее голову. «Живут не более суток. Мертвечина не годится. Если перевозить, то только в живом теле. А с этой гадостью живут самое большее 2 месяца. От моря же до Солеи за 2 месяца не доберешься. Придется менять носителей. Дело хлопотное и опасное, а умирать такой смертью страшновато. Мало кто за это возьмется. Даже не думал, что еще когда-либо столкнусь с этим. Как нам повезло, что вы у нас есть», — искренне выдохнул Варлай. «Да, нам повезло», — согласился с ним Шедай. В дверь раздался стук, и она тут же распахнулась. В комнату стремительно вошел мужчина с очень обеспокоенным лицом и, увидев Харена, поклонился ему. «Харен, господин Дагрен просил вас срочно приехать. В школе произошел взрыв, а Мейрида Мынь пострадала». Шедай вскочил на ноги и натужно закашлялся, подавившись крошками. Когда он, наконец, прокашлялся, дверь уже закрывалась за выбежавшим Ранхашем. «Не уезжайте без меня!» — проорал лекарь, срываясь следом. Когда карета подлетела к общежитию, рядом со зданием уже было не протолкнуться из-за испуганных учеников, которых выгнали на улицу, чтобы все досконально проверить. Чуть в стороне на снегу рыдала черноволосая кудрявая девчонка. Рядом с ней, перепуганной стайкой птичек, мялись еще несколько девушек. Ранхаш выпрыгнул из кареты, обвел толпу разъяренным взглядом и рявкнул. «Разошлись!» Ученики нервно заозирались и, увидев его, поспешили отхлынуть в разные стороны. Харен бегом преодолел расстояние до общежития и, преследуемый Шедаем, вихрем влетел на 2-й этаж. У комнаты Амьериды стоял мрачный Дагрен, злой Мелим и растерянный директор. «Что произошло?» — еще на подходе требовательно спросил Ранхаш. Дагрен нервно и виновато отер лицо, глядя на покорюженную дверь. Она все еще держалась на петлях, но поверхность ее была обуглена. Пол на целую сажень вокруг покрывала гарь. «Неожиданно взорвалась дверь. Мы проглядели», — глухо ответил Дагрен. «Да, вы проглядели», — с ненавистью прошипел Мелим. Мужчину трясло от ярости, и, казалось, он был готов броситься на Дагрена с кулаками. «Почему это произошло? Вы же сказали, что охранка почувствует вливание магии сразу же». Ранхаш пристально уставился на мастера. «Как охрана вообще просмотрела нанесение печати?» «Она уже была нанесена», — мрачно ответил Мелим. «Изнутри невидимым раствором». «Что значит «уже была нанесена»?» — не понял Ранхаш. «Это наше предположение», — ответил Дагрен. «Комната постоянно была под наблюдением, и никто не мог сделать это незаметно. Вероятно, кто-то, прознав о возвращении Майяри, прокрался в ее комнату еще до нашего приезда и сделал это». «Комнату должны были проверить», — напомнил Ранхаш. Глаза его так яростно полыхали, что даже мастер Мелим решил быть немного сдержаннее в своем гневе. «Пока в печать не вкачают магию, это просто картинка», — мрачно сказал он. «Ее просто никто не почувствовал и не увидел». «А с охранкой у нас вышел огромный просчет». Дагрен расстроенно прикрыл глаза, а затем, открыв их, ткнул пальцем в одну из сохранившихся надписей. «Тварь». «Что это?» Ранхаш подошел ближе и обнаружил, что это не единственная надпись. Глаза его непонимающе расширились. «Это наши ученицы», — печально ответил мастер Пиш. «Мы видели, что они разрисовывают ей дверь», — продолжил Дагрен. «Но вмешиваться не стали. У нас же была договоренность, что в ее отношения с преподавателями и другими учениками мы не вмешиваемся. Мы пока разбираемся, где они приобрели эти палки для писания. Но в них была заложена магия. Совсем немного, но когда эти палочки прикасались к двери, магия уходила в печать. Охранка же на такие крохотные всплески магии не реагирует. «Здесь же школа магии, тут постоянно колдуют. Защита бы просто с ума сошла. Да и пусть бы сходила», — не выдержал Мелим. «Печать была всего до 10 уровня, поэтому нужный запас магии набрался быстро. А затем кто-то активировал ее. Мастер Дагрен умолк, и повисла тишина. «Кто?» — поторопил их с ответом Ранхаш. «Мы не знаем», — ответил Дагрен. «Здесь было слишком много народа. Нам нужно будет проверить всех. Но это все равно ничего не даст», — ядовито заметил Мелим. «Маги-то вкачивали несколько десятков глупых девиц и...» «Где Майари?» — перебил его Шедай. «И отнес ее в свою комнату в крыле преподавателей», — ответил Мелим. «С ней лекарь. Проводить вас?» «Не нужно. Я найду». Лекарь круто развернулся и быстрым шагом направился к лестнице. «Что с ней?» Ранхаж вдруг почувствовал, что внутри что-то нехорошо зачесалось. «Взрыв был не сильным. Таким не убьешь», — ответил Дагрен. «Но ее оглушило, и на ней загорелась одежда. Бред успел прикрыть ее голову рукой, но левый бок у нее сильно обожжен. Хорошо, что мастер Мелим быстро подоспел и затушил огонь». Мастер Дагрен не стал добавлять, что когда он сам прибежал к комнате, то увидел, что мастер Мелим голыми руками тушит платье девушки. Красная корка ожогов с уже лопнувшими пузырями полностью покрывала ладони артефактчика. Сама девушка лежала на брете, и в первый миг Дагрен решил, что она мертва. Вокруг же кричали и истерично всхлипывали перепуганные ученицы. «Бред?» — переспросил Ранхаш. «Оборотень, которого я приставил к ней», — пояснил Дагрен. Ранхаш представил, как на девушке вспыхивает платье, как огонь жадно впивается не только в ткань, но и в кожу, и почувствовал нечто, похожее на недомогание. «Я хочу ее видеть. Мастер Мелим, надеюсь на вашу помощь». Мелим молча развернулся и направился к лестнице. Чтобы добраться до учительского корпуса, пришлось опять пробиться через толпу волнующихся учеников. Мастера Мелима остановил уже знакомый Ранхашу блондин и потребовал ответить, что с Майари. Мастер отмахнулся от него, но отвязаться от оборотня удалось только у дверей учительского общежития, куда его просто не пустили. На втором этаже в коридоре они столкнулись с Бретом, одна рука которого была полностью скрыта повязкой, а к левой половине лица он прижимал пропитанную лекарством ткань. Вид у парня был очень обеспокоенный, и он осторожно прислушивался к громким звукам, что шли из-за закрытой двери. «Майари, успокойся!» — гремел Шедай. «У тебя корка лопается, ляг обратно!» — умолял кто-то еще. Раздался грохот, затем дверь распахнулась от врезавшегося в нее стула, и мужчинам открылась разгромленная комната. На полу валялись обломки расколошмаченных предметов. Стол был перевернут, а его содержимое разлетелось по полу. В развороченной постели валялись сапоги, женские чулки и разрезанные с одной стороны портки. У окна стояла сама Майари. Платье на ней было полностью разрезано по левому боку, и девушка придерживала его рукой на груди. Сам левый бок выглядел жутко. Его покрывала спекшаяся корка ожога, измазанная пеплом от сгоревшего платья. Почти половину бедра и плечо левой руки украшала такая же корка. Девушка дрожала и смотрела на застывших у дверей лекарей озверевшим взглядом. Зрачок ее так сильно расширился, что глаза казались черными. Шедай и еще один мужчина, невысокий полноватый оборотень, с уже посеребренными сединой черными волосами, напряженно смотрели на нее, прижимая к груди склянки с лекарствами и таз с водой. «Не трогайте меня!» — сквозь зубы прошипела девушка. «Пошли вон!» «Майари, приди в себя!» — уговаривал ее Шедай. «Мы хотим помочь. Давай, ложись. Мы аккуратно омоем ожог, наложим мазь и оставим тебя в покое». «Я сделаю все сама». Девушку так колотило от боли, что у нее стучали зубы. «Оставьте лекарство и уходите». «Она себя не контролирует», — уверенно заявил полноватый лекарь Шедаю. «Боль разум отбила». «Я вижу», — с досадой ответил тот. «Она еще недавно болела». «Что произошло?» — потребовал ответа у Брета мастер Мелим. Тот вздрогнул и, наконец, заметил их. «Да все нормально было, пока она без сознания лежала, а как в себя пришла, словно взбесилась». Шедай, заслышав голоса, обернулся и хищно улыбнулся при виде господина. Оставив соратника по ремеслу в комнате, оборотень выскользнул в коридор и разозленно уставился на Ранхаша. «Как там у тебя?» — издевательски спросил он. «Все под контролем? Вперед, контролируй!» И, впихнув Ранхашу в руки склянку с мазью, махнул в сторону комнаты. Майяри замерла, заметив Харена, и отступила к окну. Ранхаш смерил ее взглядом и, к удивлению всех, кроме Шедая, шагнул в комнату. «Госпожа Майяри», — вкрадчиво начал он, — «в этой схватке вам не победить. Нас трое, и мы все равно добьемся своего. Но в этом случае вы будете без сознания и никак не сможете контролировать ситуацию. Для вас будет лучше, если вы перестанете сопротивляться». Девушка обвела их затравленным диким взглядом. Ранхашу показалось, что еще немного, и она все же упадет в обморок. Корка ожога действительно полопалась и теперь сочилась кровью. Из горла девушки вырвался то ли всхлип, то ли полузадушенный рык бессилия и отчаяния. «Один!» — выдохнула она. «Остаться может только один!» «Хорошо», — не стал спорить Ранхаш и, не глядя, позвал. «Шедай!» «Нет!» — резко воспротивилась Майяри. «Как пожелаешь», — покладисто протянул Харен. «Можешь выбрать сама». Майяри обвела их взглядом и тихо-тихо забормотала. Через некоторое время мужчины поняли, что она, не осознавая того, высказывает свои мысли вслух. «Этого я не знаю», — подозрительный взгляд достался школьному лекарю. «Кто он такой?» «Этот сильный и любопытный», — злой взгляд уже заслужил Шедай. «А этот хромой?» «Да, он!» — Майяри одобрительно осмотрела ногу Харена. «Его легче всего убить». «Как мило», — мрачно умилился школьный лекарь. «Заслужил», — ядовито добавил Шедай. Уставший и злой, оборотень не имел никакого желания вести себя уважительно, даже на глазах у посторонних. «Оставьте все необходимое и уходите», — распорядился Ранхаш. «Мне же нужно просто промыть ожог и наложить мазь. И накрыть это все чистой тканью», — педантично добавил толстячок, осторожно проходя к постели и устанавливая рядом с ней таз с водой. «Оставь дверь приоткрытой», — одними губами велел Шедай и шагнул за порог. Ранхаш плотно закрыл за ними дверь, проигнорировав его слова. После чего спокойно повернулся к девушке спиной и направился к разворошенной постели. Поправив простыни, вернув подушки на место, Харен поинтересовался. «Вам помочь?» «Я сама!» — яростно заявила девушка. «Отойдите!» Ранхаш послушно отошел, и девушка, пошатываясь, добралась до постели. Но ложиться не спешила. «Вам нужно снять платье», — заметил очевидный Харен. «Я не буду смотреть на ваше тело, не переживайте. Все мое внимание будет отдано вашим ранам». «Вы врете», — выплюнула Майяри. «Вы будете смотреть!» Помедлив, Ранхаш все же ответил. «Буду, но вам лучше поверить, что я не буду этого делать». Его честность подействовала на взвинченную девушку успокаивающе. Она что-то проворчала и, повернувшись к Харену спиной, сбросила платье, державшееся на одном плече. Вместе с ним спала и разрезанная рубашка. Взгляд Ранхаша скользнул по обнажившимся спине, ягодицам и ногам. Тело девушки оказалось на удивление крепким. На спине даже можно было различить не очень явный рельеф мышц, а в округлых ягодицах и ногах чувствовалась упругая живая сила. Девушка коленом встала на постель и неуклюже завалилась на нее. Сдавленно зашипев, она перевернулась на правый бок и натянула простынь на грудь. Еще немного поворочившись, Майяри затихла, и Ранхаш теперь слышал только ее шумное, сбивающееся дыхание. «Постарайтесь не дергаться», — попросил Ранхаш, подступая к постели и склоняясь над девушкой. Та лишь сильнее вцепилась в простынь, изо всех сил прижимая ее к груди. Широко распахнув глаза, она, не отрываясь, смотрела в стену прямо перед собой. С ее губ срывалось лихорадочное дыхание, а зубы уже стучали от напряжения. Ранхаш заметил, что девушка прикрыла лишь грудь. Остальные части словно бы и не нуждались в защите от чужого взгляда. Видимо, она уже не осознавала, чего хочет. Вблизи ожог выглядел еще неприятнее, но и только. Ранхаш не нашел в нем ничего ужасного. На поле боя он видел раны пострашнее, Здесь же одного взгляда хватало, чтобы понять. Смертью это увечье девушке не грозит. Отжав плавающую в тазу ткань, Харен осторожно прикоснулся ею к ожогу на плече. Майяри вздрогнула, глаза ее распахнулись еще шире, а дыхание в очередной раз сбилось. «Нужно потерпеть», — вкрадчиво прошептал Ранхаш. «Вода холодная, она должна принести вам облегчение». Он осторожно и тщательно смыл сажу с ожога, а потом и со всей руки, с особым старанием отмывая почерневшие пальцы и ногти. Левую руку Майяри позволила вертеть, как ему вздумается. Но когда Ранхаш решил протереть чистую, в общем-то, правую ладонь, которой она прижимала одеяло к груди, девушка сильнее сжала пальцы и прикрылась левой рукой. «Хорошо, я не трогаю ее», — покладисто пробормотал Харен. «Лежи пока так». Он придержал локоть ее левой руки, чтобы она не закрыла бок, и начал осторожно обмывать самую пострадавшую часть тела. Сажи здесь было больше всего. Рукой девушка, видимо, прикрыла лицо, поэтому пострадало только плечо. Зато вот полностью открывшемуся боку досталось сильнее всего. Майяри аж задрожала всем телом, когда Ранхаш прикоснулся к ее ребрам. Мышцы под обожженной кожей напряглись. Мужчина склонился чуть ниже, пытаясь понять, нет ли ожогов на животе. И взгляд его скользнул по паху девушки. Его слегка удивил совершенно чистый лобок. Юной девушке, еще не познавшей мужчину, как правило, даже не задумываются о столь смущающих вещах. Но через секунду взгляд оборотня зацепился за куда более интригующую деталь. Сперва Ранхаш решил, что живот чуть ниже пупка просто расчертили полосы сажи. Он даже провел по ним влажной тканью и склонился еще ниже, пристально всматриваясь. На коже проступал рисунок из черных линий. Состоял он из двух овалов, вытянутых в горизонтали, один из которых был изображен внутри другого. Пространство между ними было заполнено непонятными письменами, но от чего-то немного знакомыми. Майяри вздрогнул, и Ранхаш поспешил отстраниться. «Мне показалось, что там покраснела кожа», — успокоил он девушку. «Вы смотрели!» — сквозь зубы процедила Майяри, Судорожно запихивая простынь между ног. «Госпожа Майяри, вы сейчас в таком состоянии, что вызвать плотское желание можете только у извращенца. Мои взгляды урона вашей чести не нанесут. Потерпите еще немного, я почти закончил». Девушка перевела дыхание и опять уставилась в стену. Закончив обмывать бок и бедро, мужчина быстро и аккуратно нанес мазь. Она приятно холодила пальцы и, видимо, уняла боль в ожогах. Так как напряженная девушка расслабилась, ее веки опустились. Ранхаш сложил одеяло в несколько раз, после чего придвинул его к груди девушки, одновременно прикрывая ее тело и сооружая своеобразную стену, которая не должна была позволить ей перевернуться во сне. Со спины Харен собрал складками простынь, прикрывая, насколько это возможно, ягодицы девушки. Только после этого он накрыл ожоги чистой тканью и замер, смотря на полосу обнаженной спины. «Я виноват перед вами, госпожа Майяри», — тихо прошептал он. «Вы пострадали из-за моей самонадеянности. Я думал, что могу предусмотреть грозившую вам опасность и защитить, но я не смог. Я обещаю, что впредь я никогда не подвергну вашу жизнь такой опасности, даже если вы окажетесь виновной». «Не спешите клясться», — прохрипела Майяри. «Предусмотреть все невозможно. Вы уже должны были это сегодня понять». «Я знал это и раньше», — неожиданно заявил Харен. «Но это знание никогда не мешало мне быть уверенным в своих силах. Я не прошу простить меня за мою самонадеянность. Мы с вами не в тех отношениях, чтобы я мог просить прощения, а вы были способны простить меня. Но я виноват перед вами и понесу ответственность за это». «Просто уйдите», — просипела девушка. Когда мужские пальцы коснулись ее волос, Майяри вздрогнула и распахнула глаза. «Как хорошо, что ваши волосы не пострадали», — услышала она Харена. «Волосы очень важны для женщины». С пальцев Ранхаша сорвалось голубое сияние, и глаза девушки закрылись. Прислушавшись, мужчина убедился, что учение Шедая не прошло даром, и девушка спит. Неосознанно мужчина погладил девушку по растрёпанной косе, а затем, помедлив, едва ощутимо провёл подушечками пальцев по расслабившейся спине. Она держалась так стойко, но невольно вызвала уважение, а с уважением пришла и жалость. Ранхаш тряхнул головой и поспешил встать и выйти из комнаты. «Ну?» — требовательно спросил Шидай. «Спит», — лаконично ответил Ранхаш. «Спит?» — удивился лекарь, заглядывая в комнату. Словно не веря господину, он прошел внутрь и склонился над девушкой. До конца расслабиться она не смогла даже во сне. Брови ее были сведены на переносице, а губы раздраженно кривились. Лекарь приподнял ткань на ранах и придирчиво осмотрел результаты трудов Ранхаша. «Господин Мелим», — Ранхаш обратился к преподавателю, руки которого в этот момент обрабатывал школьный лекарь. «Вы могли бы на несколько недель переехать в другую комнату?» «Что?» — не сразу понял мастер, но тут же спохватился. «Да, конечно». «Спасибо. Нам с Маяри придется временно потеснить вас. Но как только она будет готова к переезду, мы освободим ваши апартаменты». Сказав это, Ранхаш поклонился и опять скрылся в комнате. «Мы?» — с недоумением повторил мастер Мелим.